же был человек, названный в честь отца – Ильи. А фамилии отца ребенка Галочка не знала. Представляешь, какая сцена была в кабинете женской консультации. Я ее вижу, как будто у меня в голове показывают кино. «Живете?» — спросила врач Галочку. Оцепеневшая от ужаса Галочка кивнула, изумившись странному вопросу, ставившему под сомнение ее существование. «Ну, вы живете или нет?» — басом рявкнула врач. «Я, да, живу. По адресу Литейный проспект, дом 53, квартира 12, комната 14 метров», — послушно ответила Галочка, решив, что в этом страшном кабинете свои правила, отличающиеся от правил реального мира. Уже в самом визите к гинекологу ей чудилось что-то неприличное, как будто она была заранее виновата. Если женщина замужем, ей можно ходить к гинекологу, а если нет, то визит к гинекологу — позор. «Живете половой жизнью», — громко и раздельно пояснила врач, как будто Галочка была умственно отсталая. И, уловив бесшумное, умирающее от стыда «да», голосом, которым командир посылает солдат в атаку, велела: «На кресло!» Александра Андреевна посмотрела на Галочкины тонкие, в синеватых пупырышках, как у цыпленка, разведенные ноги в аккуратных белых носочках, смерила взглядом застывшую в кресле тщедушную фигурку, неожиданно пышные светлые кудри, разметавшиеся в изголовье кресла, маленькое нежное личико, вылитая знаменитая манекенщица Твиги, угловатый подросток с инфантильным выражением лица. «Расслабься, не зажимайся так, так и знай. Я недовольна». «Плохо сел, сбоку топорщится», — грозно сказала врач, пристраивая зеркало в Галочкиных глубинах. Галочка шевельнулась, стараясь помочь ей, но, оказывается, речь шла не об этом страшном инструменте. «Я тебя узнала. Это ты мне бюстгальтер испортила». Галочка боялась, что врач станет ее ругать за то, что она потеряла девственность не в замужестве, что она получается легкомысленная, гулящая, как проститутка, и то, что ее ругали за плохо шитый бюстгальтер, ее приободрило. Врач мяла пальцами Галочкин живот, а Галочка слабо пыталась оправдываться, ведь бюстгальтер сидел отлично. Теперь и она узнала Александру Андреевну. Эту заказчицу она называла про себя Петр Первый, такая она была величественная, со строгим лицом, усиками, звучным басом и переменчивым нравом. Это она написала Галочке в книгу жалоб и предложений на одной и той же странице один едкий ругательный отзыв и две благодарности. «Беременность 8 недель», — пробасила Александра Андреевна. Незамужняя сирота Галочка Петрова смотрела в грязный от весенних протечек потолок с просветленным лицом. Затем, чуть приподнявшись, поглядела на сердитую усатую Александру Андреевну, как на ангела, принесшего благую весть. «Беременность есть, а мужа нет», — констатировала Александра Андреевна, и Галочка сжалась. «Откуда она знает? Неужели у нее внутри что-то не так, как у порядочных женщин?» «Направление на аборт», — бросив зеркало в таз, интимным басом печально произнесла Александра Андреевна. «Большое спасибо», — вежливо пискнула Галочка. «Спасибо да или спасибо нет?» — насмешливо поинтересовалась Александра Андреевна. «Спасибо нет», — выдохнула Галочка. «А я тебе говорю, аборт-то проще», — искушала Александра Андреевна. «Дурочка ты». Подружка в ателье тоже назвала Галочку дурой. «У тебя чего с ним?» — спросила она Галочку. Галочка могла бы ответить, что они дружат, но она сказала честно. «Мы решили пожениться». Подружка поняла, что это иносказание означает, что они спят друг с другом. «Ну и дура. Раз ты ему дала, он теперь фиг на тебе женится. Ну, если что, сбегаешь на аборт». Слова «сбегать на аборт» не устраивали Галочку с эстетической точки зрения, казались ей грязными, унизительными для чего-либо, имеющего отношение к такому замечательному человеку, каким был, как сказать, кто он? Муж? Он был не муж. Любовник было слово не из Галочкиного лексикона. Друг тоже нет. Как он может дружить с ней? Он такой необыкновенный, культурный, в очках, с книжками в портфеле и красивым словом «диссертация». Он — это одно, а она совсем другое. Мысленно Галочка всегда называла его красиво и значительно «любимый человек». Любимый человек, узнав о беременности, не рассердился и не бросил ее, но и жениться не обещал. А она сама не спрашивала, не вздыхала, не смотрела томно, не намекала. «Твой прихихешник где? Уже бросил тебя?» — открывая карту, ворчливо спросила Александра Андреевна. Галочка, все еще с разведенными ногами, не смея слезть с кресла без разрешения, с достоинством возразила, хотя в позе распластанной лягушки ей было трудно соблюдать достоинство. «Он не прихихешник, а любимый человек». «Скажите, пожалуйста, какие мы романтичные белошвейки!» — пробормотала Александра Андреевна. «Хорошо, где он, любовник белошвейки, мушкетер? Уехал за подвесками спасать королеву?» «Он не мушкетер, а любимый человек», — упрямилась Галочка. Галочка не поняла, почему любовник белошвейки — мушкетер. Причем здесь какие-то подвески. Она не читала «Трех мушкетеров». Она вообще со школы не прочитала ни одной книги. Ни о чем умном она никогда не размышляла и вообще особенно не размышляла, не обдумывала отношения. Но у Галочки, детдомовской девочки, была внутренняя тонкость, не позволяющая ей суетиться, просить, навязывать себя, требовать. Она считала, что если жизнь ей чего-то не предлагает, значит, ей этого не положено. Она просто любила своего любимого человека, и беременность от него казалась ей благом в том самом прямом библейском смысле. «Я его назову как отца. Илья. Илюша», — теплым грудным голосом, будто приласкав, сказала Галочка. «Что? Илья, Илюша? Ах, Илюша!» — протянула Александра Андреевна. «Слезай с кресла, чего ты ждешь? Что я загляну в тебя и скажу «Здравствуй, Илюша!» До 11-й недели приходи за направлением на аборт, не позже. Позже не дам и не проси, не умоляй». «А можно мне родить?» — робко попросила Галочка. Ей отчего-то показалось очень важным получить разрешение от этого страшного доктора, как будто в ее силах было запретить рожать и навсегда разлучить ее с Илюшей. «Можно, раз уж ты такая дура», — милостиво разрешила Александра Андреевна. Аборты, запрещенные с 30-х годов, снова разрешили в 55-м. И за 10 лет она выдала направление без счета таким романтичным белошвейкам с маленькими миленькими личиками, не понимающим, что за минутную романтичность придется расплачиваться годами одинокой беспомощной любви. Но она так радовалась, когда можно было сказать «будешь приходить на осмотр раз в месяц». Она нам с тобой уже тогда говорила, что аборт — это убийство. Тогда было совсем не модно так говорить, а модно было считать, что женщина сама имеет право решать, жить ее ребенку или нет. Раз в месяц не получилось. Получилось раз в неделю и даже чаще. Галочка Петрова буквально прописалась в кабинете Александры Андреевны. У нее была самая толстая карта в консультации. Отеки, белок в моче, недостаточная прибавка в весе, угроза выкидыша. Александра Андреевна называла Галочку «горе мое» и возилась с ней так страстно, будто в Галочкином цыплячьем теле был ее собственный внук, а не Илюша Петров. А еще она говорила, что твою мать удалось заставить прийти показаться всего один раз за всю беременность. «Послушай, теперь уже можно спросить?» «Ты говорила...» «Мне наплевать, что моя мать испарилась из нашей жизни, как мокрое пятно с футболки». «Или это просто красивая фраза?» «Прости, что спросила. Пока. Зина». «Дорогая Зина, разве я так говорила? Мне наплевать?» «Ну, я просто не любила думать о неприятном». «Кому же приятно, если ты ребенок и тебя бросили? Но что это у тебя? Ностальгия? Кризис среднего возраста, наброски для романа? Или у тебя все аспиранты защитились, все статьи сданы, и тебе решительно нечего делать? Еще можно квартиру убрать или постирать, погладить. Разве у тебя нет других проблем? Почему ты вдруг вспомнила о Галочке? Люблю, скучаю. Ася». «Привет, Ася. Я вспоминаю о Галочке, потому что у меня нет других проблем. У меня нет никаких проблем. Все мои аспиранты защитились, у меня есть домработница, а у моего мужа есть любовница. Я вспоминаю о Галочке, потому что Илья мне изменил. Илья был такой невероятно светский, обаятельный и загадочный. Мы с тобой гадали, кто он, сын дипломата или директора завода, или космонавта, или ректора университета. На вопрос, где он живет, он так неопределенно махнул рукой в сторону Невы, что я фыркнула и спросила, «В Зимнем дворце, что ли?» Он загадочно улыбнулся. «Почти». А он вырос среди женского белья. «Мы ведь вдвоем пришли к нему, да? Или сначала ты, а потом уже мы вместе?» Квартира показалась нам очень смешной. На входной двери табличка «Квартира высокой культуры». А внутри, в коридоре, 12 дверей. На огромной полутемной, выкрашенной в синий цвет кухне, 6 плит. В туалете на стене висело 12 стульчиков. На гвозде разрезанные листочки газет «Вечерний Ленинград» и «Ленинградская правда». Там стоял такой странный запах не вокзального туалета, а хлорки и ржавой воды. Повсюду белье. На веревках висело белье, на плитах кипятилось белье в баках, на полу стояли тазы с замоченным бельем. Я никогда не видела коммуналок и не представляла, что жизнь в коммуналке — это жизнь тела, жизнь белья. «Наша квартира чрезвычайно культурная», — серьезно сказал Илья. Я не поняла, это была шутка, но на всякий случай улыбнулась тонкой понимающей улыбкой. «Некультурные люди у нас в квартире ходят в семейных трусах», — добавил Илья. «Знаете, что такое семейные трусы? Одна семья носит друг за другом. Сначала отец, потом бабушка. А одна семья у нас культурная. Они называют советское белье «это дикость» и выходят на кухню в красивом немецком белье. И есть семья совсем культурная. Их белья я никогда не видел». Они никогда не появляются в неглиже, только в кальсонах или в трениках с отвисшими коленками. Тут я поняла, что он смущен и решил развлечь нас, как будто он знаток женского белья, при помощи иронии как бы отстраниться от всего. Вот это принадлежит Марье Петровне, моднице 50-х, голосом экскурсовода сказал Илья. «Грация с эластичными вставками, комбинации синтетики, отделанные оборками, жесткий бюстгальтер в форме конусов, позволяет достичь модных в 50-е годы осиной талии и высокого бюста. А вот байковые панталоны «Дружба» сохранились с 50-х годов со времен дружбы с Китаем. А вот трикотажные панталоны на пуговицах длиной до колен, абрикосовые, голубые, сиреневые с начесом, с толстыми резинками. Сначала надевали трусы, потом пояс с резинками, потом панталоны. А вот ГДРовские комбинации, они искрят. А теперь чулки. На любой вкус. В резинку, капроновые, шерстяные, хлопчатобумажные. На нашей кухне колготки появились, когда мне было лет 5. У меня в детстве был лифчик с резинками, а чулки сзади спадали и морщинились под коленками. У вас были чулки, девочки? У нас не было чулок. У нас были сразу же колготки. Я слушала его и удивлялась. Не абрикосовым панталоном, а Илье. Странная экскурсия. Странно, что он без стеснения говорил «трусы, чулки, Илья такой красивый, умный, посреди всего этого безобразия». Я, наверное, тогда в него влюбилась. «Пока, дорогая. Завтра у меня 2 лекции. Зина». «Ася, здравствуй!» Из роддома Илюшу встречал телевизор «Знамя». Александра Андреевна, определившая по гинекологическому осмотру Галочки на будущее одиночество, оказалась права. Любимый человек был, а к Илюшиному появлению на свет исчез. Пока Галочка была в роддоме, любимый человек сделал ей подарок — телевизор «Знамя». На телевизоре лежал конверт. Галочка недоуменно повертела его в руках. Открыла — деньги, 100 рублей. И записка, в которой говорилось — отношения с Галочкой были возможны, отношения же с Галочкой и ребенком невозможны. Ради ребенка лучше, чтобы в его жизни не было отца, а в будущем был совсем другой отец. Он не хочет, чтобы ребенок страдал, а деньги будут регулярно приходить на главпочтамт до востребования. Галочка не поняла, почему для Илюши лучше никогда не увидеть своего отца, чем видеть его хотя бы по праздникам. Еще любимый человек подарил Галочке холодильник «Саратов». Пузатый холодильник «Саратов» включался с ревом, шумел, как будто это космический корабль при взлете. Сейчас оторвется первая ступень, и холодильник взлетит и полетит по небу. Любимый человек осыпал Галочку золотым дождем в виде телевизора «Знамя» и холодильника «Саратов» и исчез из ее жизни. О холодильнике и телевизоре любимый человек позаботился, а о кроватке нет. А Галочку увезли в роддом неожиданно, поэтому Илюшу положили в ящик комода. У Илюшиной колыбельки собрались феи — Петр Иванович, Мария Петровна, Васька. Холодильник и телевизор сразу же изменили Галочкин статус в квартире. Из неудачницы, матери-одиночки, она тут же стала самой удачливой в квартире. Если к незаконному младенцу прилагаются такие ценные подарки, значит, сам младенец чего-то стоит, а отец его — засекреченный разведчик или член правительства, или черт его знает кто. Илья до сих пор по-детски уверен, что его таинственный отец — космонавт или разведчик. Телевизор и холодильник выполняли роль няньки. Телевизоры в квартире были не у всех, и те, у кого они были, пускали соседи за сложную систему услуг и подхалимства, а Галочка пускала всех. Телевизор не умолкал. Илюша вырос под голубой огонек и Диту Пьеху Маю Кристалинскую. Холодильники тоже были не у всех. Многие держали обычные продукты между окон в комнате, а Галочки забегали то положить, то вытащить что-то особенно ценное. Все смотрели телевизор, все шныряли за своими продуктами и заодно поднянчивали Илюшу, делали козу и меняли пеленки. Так что он с самого рождения был любимчик. Когда Илюша подрос, Петр Иванович брал его с собой в баню. Васька научил его мять газетную бумагу перед использованием, а Мария Петровна одарила его умением чистить селедку. Илья говорил, они были люди как люди, не добрые, не злые, только очень простые. В романах о бедных, но умных детях всегда находится какой-нибудь сосед-изобретатель или соседка-дворянка, которые как-то приобщают бедного умного ребенка к культуре. А это была какая-то заколдованная квартира. В ней жили только простые люди. Нас всегда учили, что простые люди непременно хорошие люди. Но это не так. Они были просто простые. Семья рабочего кировского завода, семьи мастера пошивочного цеха, техника-смотрителя, фотолаборанта, бухгалтера, ежевечернее выпивание по маленькой, по субботам в баню, раз в месяц в кино. Ни громких скандалов, ни милиции, ничего такого. Просто люди, просто жили. Некоторые уезжали, в их комнаты въезжали новые жильцы, новые, но такие же. Некого вспомнить, кто Илье книжку пусть не прочитал, но хотя бы показал. «Ася, я скажу тебе, почему я все это вспоминаю. Потому что я его безумно люблю. Зина». «Ася, здравствуй. Ты спрашиваешь, что случилось? Почему я с утра такая нервная? Господи, ну что случилось? Ничего, обычное утро. Каждое утро я бужу Масю. Если я ее не поставлю на ноги, она проспит свою жизнь. Это игра слов, но я имею в виду, если я не выволоку ее из кровати и не поставлю на пол, она проспит первую пару, проспит вторую пару, третью, проспит до вечера. Наш обычный ритуал — поглаживание по голове, похлопывание по попе, щекотание пяток, подставленная под нос чашка кофе. Мася закрывается с головой одеялом, а во мне все дрожит. Мне так мучительно, что она может опоздать, как будто я сама опаздываю на лекцию. А я еще ни разу в жизни никуда не опоздала. В конце концов, я вытаскиваю ее из кровати. Мася стоит с закрытыми глазами, покачиваясь, заваливается на бок, как куль. А я нервно озираюсь по сторонам. Так, учебники, тетради, телефон... Каждое утро у меня на секунду происходит смещение сознания, как будто я могу проснуться вместо нее, быстро собрать вещи вместо нее, пойти в ванну и прийти вовремя на первую пару вместо нее. Что дальше? Дальше я стою с часами под дверью в ванной и кричу. «Мася, тебе осталось полчаса до выхода. 20 минут до выхода. 15, 5 минут до выхода». Масе все равно, сколько времени до выхода, все равно, что она опоздает на первую пару, все равно, что первая пара уже началась. Мне кажется, что Мася в ванной спит. включает воду и досыпает, пока я стою с часами наперевес. Каждое утро, стоя с часами под дверью ванной, я думаю, это я виновата. Я отдала ее в школу с 6 лет. Она была такая развитая, умненькая. Я боялась, что она потеряет год. А теперь она в 16 лет на первом курсе. И это мой долг — приучить ее к режиму. Мася выплывает из ванной, наконец-то выплывает из дома. И только когда хлопает входная дверь, я расслабляюсь. Все в моей жизни правильно. Ребенок на занятиях в университете. Мой папа говорил, человек счастлив, когда поступает правильно. Каждое утро, когда Мася уходит в университет, я испытываю острый приступ счастья. Я приняла правильное решение, выбрав для моей дочери юридическое образование. Юрфак — это не только самое престижное место учебы, не просто профессия, не только определенный круг, связи. Юрфак университета — это уже навсегда определившаяся жизнь. Было очень трудно, невероятно трудно. Ребенок может поступить на юрфак, если ты кто-то. Если ты кто-то, тебе не нужно просить. Твоя фамилия по умолчанию в нужном списке. Это свой мир. Илья не знаменитый юрист, небольшой чин в администрации города, и при всей его известности в этом мире он не величина. Ребенок может поступить, если ты никто. Тогда правильные репетиторы возьмут у тебя деньги за поступление. А Илья и не кто-то, и не никто. От Ильи хотели других услуг, и это было в 100 раз труднее, чем просто заплатить. Нам сказали, что Масю, скорее всего, возьмут, как дочь своего отца-любимца всей культурной публики, дочь университетского профессора, внучку своего знаменитого деда. Но на вступительных экзаменах она должна показать. Но что может показать Мася, кроме фиги? Никакой склонности к общественным наукам у нее нет. Со сколькими людьми Илья встречался, договаривался, просил. Как я унижалась, чтобы она попала в нужный список. А репетиторы? На эти деньги можно было весь год переезжать с одного европейского курорта на другой. Но Мася не дурочка. Она понимает, что университет — это подарок, который нужно ценить. Люблю, скучаю. Зина.